пастух взобрался на его отца, а сын его на широколобого, и они, смеясь, погнали стадо к берегу. И широколобый до сих пор помнит, как приятно мальчик сжимал в кулачонках его уши, чтобы держаться на его спине и показывать, куда плыть. На берегу они сошли на землю и пошли в сторону Чегема, и долго шли. И мальчик время от времени садился на спину отца широколобого. Потом, устав сидеть на спине отца широколобого, пересел на плечи собственного отца и там заснул. Поздно ночью они вошли в Чегем. С тех пор прошло столько лет, но он всегда с наслаждением вспоминал тот день, ту огромную добрую воду, пахнущую свободой, и мечтал снова испытать это наслаждение. Он хотел теперь сам повести стадо к большой воде, насладиться морем самому и насладиться наслаждением буйволов, еще не видавших моря. Но что-то ему мешало. Просто, наверное, больше не бывало такого жаркого летнего дня. Сколько времени с тех пор прошло, он точно не знал. Может, 10 раз, может, чаще с тех пор снег падал на землю, а может, 10 раз, может, больше он подымался на альпийские луга, всегда свежие и вкусные, и мать с отцом куда-то исчезли. Сначала отец, потом мать. Широколобый всегда считал жизнь прекрасной. Но в этой прекрасной жизни было одно страшное и непонятное. Все, кого он любил, рано или поздно куда-то исчезали. Куда, он не знал. Сначала исчез отец. Потом через 2 года мать. Потом была в его жизни изумительная коричневая буйволица, его первая любовь. И она куда-то исчезла. И некоторые буйволы, которых он знал по стаду, тоже куда-то исчезли. Он догадывался, что и коровы, и быки время от времени куда-то исчезают. Вероятно, и козы, и овцы тоже куда-то исчезали, но они такие мелкие, что за ними не уследишь. Вместо исчезнувших подрастали новые буйволы, коровы и быки, и все-таки широколобый за всю свою жизнь не мог не заметить, что деревенское стадо все-таки медленно, но неуклонно уменьшалось, и это доставляло ему временами смутную, нехорошую боль. Своим инстинктом он чувствовал, что тут нарушается закон самой жизни, по которому стадо должно плодиться и множиться. Но стадо медленно уменьшалось. И пусть где-то впереди, где-то после жизни широколобого, оно должно было кончиться, если так пойдет дальше, и этот далекий грядущий конец причинял ему близкую сегодняшнюю боль. По преданию от матери буйволицы он знал, что на земле есть страшное место — ад. Там, где лошади плачут. От матери он знал, что животные, попадая туда, погибают, их убивают злые люди. И только один раз один буйвол вернулся из этого места. Он жил раньше матери, и мать сама знала о нем по преданию. Тот буйвол не покорился злым людям и убежал оттуда, где лошади плачут. И через многие горы и многие леса вернулся в Чегем. И чегемцы дивились этому буйволу и уважали его за то, что он убежал оттуда, откуда никто не возвращался. Они его до того чтили, что не заставляли пахать, волочить бревна, тащить арбу, и от того, что чегемцы так любили этого буйвола за храбрость и непокорность, широколобый твердо знал, что не они, а какие-то совсем другие люди вылавливают животных и отправляют их туда, где лошади плачут. Но если бы широколобый был уверен, что все животные, которые исчезают, попадают туда, где лошади плачут, было бы невозможно жить. Нет, он был умным, наблюдательным буйволом и много раз замечал, что в Чегеме время от времени появляются буйволы, коровы, быки, лошади, которые не выросли в Чегеме, а выросли где-то в другом месте, и он понял, что люди иногда меняются животными или просто дарят их друг другу. И если в Чегеме появляется лошадь, которая здесь никогда не была жеребенком, значит, точно так же и многие животные, исчезнувшие из Чегема, появились в других селах. Это было великим утешением.